пробился луч сквозь тусклое стекло и осветил все в комнате просторной. Рассвет настал. Как быстро рассвело. Сегодня день в мелодии мажорной. Надеюсь, сговоримся о цене, и я разбогатею от работы. Прибрать бы здесь немного нужно мне. Ой, кажется, стучится в двери кто-то. О, Доминика, ты еще все спишь? Ну как дела? Небось, сидишь без дела. А, Иоганн, ты, друг мой, не спешишь? Нет, не спешу. Тогда садись-ка смело. Тебе, друг, такое расскажу. В моей судьбе я чувствую, уж скоро настанет день, когда я получу немало денег. Точно тогда в гору пойдут мои дела. Отец Гуго, священник, знаешь, в церкви очень пышная, святого Иеронима. То? Гуго. Он мне заказ недавно сделал. В смысле? Ну, заказал он, чтоб я написал ему для церкви крупную картину. Перед алтарем распятия заказал. Ты представляешь, за какую цену? Ну, думаю, что он немало даст. Ведь церковь наша не из бедных, скажем. Я думаю, заплатит не скупясь. Да суть тебе скажу не в этом даже. Алтарная картина. Славы мне добавится еще немало, точно. О, друг, тебе не снилось и во сне. Я думаю, разбогатею очень. Заказов увеличится потом, и цены на картины подниму я. Сегодня с ними повстречаюсь днем, а вечером тебя в трактире жду я. Отметим это дело с торжеством. Да, думаю, тот день не за горами. И слава прогремит твоя потом, великий мастер Доминико. Знаю. Ну что ж, иди, до вечера иди. Мне тут еще прибрать бы надо быстро. Остался в мастерской один Фетти. И голова кружилась от всех мыслей. Еще недавно был он беден, жил с таким трудом, и молодые годы работе он всецело посвятил и ждал успеха. По веленью моды писал картины, увлекаясь так, что забывал порой о всем на свете, веселый, жизнерадостный чудак. Талант его был без труда заметен. Хоть молод был, но город знал о нем, и в Дюссельдорфе мастера ценили. Заказы были, и трудился он, но крупные заказы редко были.